В дверь квартиры раздался осторожный стук. Я вышел в прихожую. На пороге стояли Игорек и Ирка. Они смотрели на меня такими изумленными глазами, словно не могли поверить, что я до сих пор живой. «Фу!» — выдохнул Игорек. «Слава Богу! Цел! Мы за тебя так волновались!» Я вежливо поблагодарил своего напарника за такую трогательную заботу и выразил надежду, что его нервные клетки от пережитых волнений восстановятся в самое ближайшее время. Игорек зашел в квартиру, Ирка пошла к себе, не выказывая ни малейшего желания совать нос в наши дела, несмотря даже на то, что они касались ее соседки. Мне это очень понравилось. Закрыв за Игорьком дверь, я подробно поведал ему обо всем увиденном. Игорек слушал меня, разинув рот. Когда я закончил рассказ, он азартно потер руки. «Ух ты! Вот это да!» «Но только учти», — сказал я, — «об этом никому ни слова. Ни хозяйке, ни Ирке, никому. Понял? Если кто узнает, в лучшем случае придется делиться». Игорек, понимающий, затряс головой. Мой аргумент был железный. Ради того, чтобы ни с кем не делиться, он был готов пойти на столь жестокое самоистязание, как удержание языка за зубами. Мы, не мешкая, приступили к поиску. Стены комнаты решили пока не трогать. Гость в предыдущие дни их уже обстучал и ничего не нашел, так что тратить на них время не имело смысла. Мы решили обследовать то, до чего руки гостя еще не дошли. Игорек взял на себя кухню, а я отправился, в туалет. И здесь нет ничего смешного. Поставьте себя на место хозяина тайника. Разве вы стали бы долбить стены комнаты, кухни и прихожей? Это людные места, которые открыты взору любого вошедшего. Не лучше ли выбрать более укромное место? Движимый этой логикой, я и определил для себя столь необычное место для поиска спрятанных сокровищ. Интуиция подсказывала мне, что если в этой квартире действительно есть тайник, то он должен быть оборудован именно здесь. Квартира Наташи наполнилась новым стуком, еще более сильным, чем предыдущий, ведь теперь он производился в две руки. Приходила Ирка с недоуменными глазами. Что за дятлы завелись по соседству? То был один, а теперь целых два. Мы деликатно ее выпроводили. Нас в тот момент меньше всего беспокоило, кто и что может подумать. Мы были движимы лишь одной целью — найти клад. Я аккуратно обстукивал стену сверху вниз, сантиметр за сантиметром, и внимательно прислушивался, как это делал гость. Пустота внутри себя пока не обнаруживала. Моя рука стала уставать, спина ныла, ноги болели. Мозг настойчиво атаковала мысль, что я занимаюсь неимоверной ерундой, но я гнал ее прочь и, в конце концов, был вознагражден за свою настойчивость. Когда мои силы практически иссякли, и я уже был готов бросить все к чертовой матери, мне отчетливо послышалось слабое эхо, которое я так жаждал услышать. Я постучал еще раз по этому месту в стене, эхо повторилось. Внутри была пустота. Мое сердце забилось, как сумасшедшее. Тайник! У меня от восторга перехватило дыхание. Судя по отзвуку, выбоина в стене была закрыта фанерой. Но снаружи все было замаскировано настолько добротно, что даже при очень пристальном изучении разглядеть какие-то очертания тайника было невозможно. Я позвал Игорька. С помощью большого ножа, принесенного им из кухни, мы соскоблили краску. Под краской действительно оказалась фанера. С удерживающим ее по краям цементом пришлось повозиться, но в конечном итоге нам все же удалось с ним справиться. Когда мы отделили фанеру от стены, нашему взору пристала небольшая квадратная выбоина, сантиметра по 4 с каждой стороны. Внутри выбоины лежал ключ. И это все? Наши лица скисли. Ни золота, ни бриллиантов, ни денег. Не было даже карты какого-нибудь острова, где все это можно было бы найти. Нас постигло жестокое разочарование. Чем мог быть по себе этот ключ? Ключом от квартиры, где деньги лежат, как говорил достопочтенный Остап Бендер? Вряд ли. Ключ был очень маленьким. Это был даже не ключ, а всего-навсего ключик. Такими ключиками обычно открывают почтовые ящики, серванты, шкатулки, но никак не квартиры. Но зачем-то все же этот ключ гостю был нужен? Почему-то же он его интересовал? Какую же он скрывает в себе тайну? Ответ на этот вопрос мог дать только один лишь гость. Но как этот ответ у него добыть? Не подойдешь же так запросто и не спросишь: «Слушай, братан, мы нашли твой ключик. Скажи, а от чего он?» Мы стояли и молчали. Шок от несбывшихся надежд был слишком силен. В шпионских детективах в таких случаях делают так, задумчиво произнес Игорек. Если требуется выведать информацию у какого-нибудь субъекта, к нему подсылают красотку, которая упаивает его до потери разума, развязывает ему язык и все вытягивает. Я почесал в затылке. Как я не злился на своего напарника за его стремление сберечь свою шкуру от неприятностей, а все же нельзя было не признать, что мысль он подал дельную. Весь вопрос был только в том, кто возьмет на себя роль красотки. Я и Игорек для этой роли по понятным причинам не подходили. Пол был не тот. А женщин в штате нашего детективного агентства пока не наблюдалось. Я подумал было об Ирке, но тут же отказался от этой затеи. Причина здесь была не только в том, что Ирка жила по соседству с Наташей, что вполне естественно грозило утечкой информации. Главное заключалось в другом. Ирка, при всем к ней уважении, красоткой не была. То, что на нее запал Игорек, еще не значило, что на нее западут и другие. Можно, конечно, возразить в том плане, что после 2 литров любая обезьяна покажется Афродитой. Но эти 2 литра нужно в гостя еще как-то влить? А кто может выполнить эту столь деликатную миссию? Мы стали в тупик. Что ж, как гласит народная мудрость, утро вечера мудренее. Все-таки день сегодня выдался напряженным. Отдохнем, а завтра на свежую голову, глядишь, что-нибудь да родим. Мы завесили дырку в стене прошлогодним календарем с портретом Верки Сердючки, который нашли в кладовой. Затем позвонили Наташе в гастроном. Я сказал ей, что наша сегодняшняя засада дала кое-какие результаты, но о них мы пока поведать не можем. И чтобы она ни в коем случае не снимала старый календарь, который мы повесили в уборной. Наташа стала охать и ахать, но я быстро попрощался и положил трубку. Найденный ключ не вылезал у меня из головы всю дорогу домой. Как же добыть информацию о его назначении? Обратиться в милицию? Тогда нам точно ничего не достанется. Если вмешается милиция, наше детективное агентство просто отодвинут в сторону. А там, глядишь, еще и накажут за незаконную предпринимательскую деятельность, чтобы перестали путаться под ногами. Нет, решать проблему нужно только собственными силами. Игорек прав. С гостем необходимо вступать в контакт. «Олежек, привет!» — раздалось рядом. Я оглянулся. Это был Женька Сыр. Я настолько увлекся размышлениями, что даже не заметил, как подошел к своему дому. Женька курил, примило, сидя на корточках. Его рубашка, будучи незаправленной, свисала сзади на землю, и он чем-то напоминал ласточку, сидящую на проводе. Если, конечно, можно представить ласточку с сигаретой в клюве. «Олежек, тебе не нужно кого-нибудь замочить? Цены умеренные». Женька был пьян. Интересно, чего он насмотрелся, бригады или крестного отца? Я не стал у него это уточнять и отмахнулся. Было не до него. Кто же сможет выудить у гостя нужную нам информацию? И тут меня осенило. Женька Сыр. Нет, я, конечно, не собирался переодевать его в красотку. Идея здесь была в другом. В случае с Женькой Сыром к гостю можно было попробовать найти несколько иной подход. Как рыбак рыбака видит издалека, так и колдырь колдыря чует на расстоянии. Гость и Женька Сыр были, если можно так выразиться, одного поля ягоды и, следовательно, могли быстро найти общий язык. В моей голове моментально созрел план. «Жень, заработать хочешь?» Лицо моего соседа по этажу сразу оживилось. «Да!» — радостно воскликнул он. Я присел на корточки рядом с ним. «Жень, ты с людьми знакомиться умеешь?» «А чё тут уметь?» — недоуменно пожал плечами он. «Подошел, предложил выпить, выпили, и друзья навек. Ну, если не навек, то как минимум на ближайшую перспективу». «Вот-вот, именно это и надо. Значит, дело такое. Есть один мужик». «Замочим», — понимающе кивнул Женька Сыр. «Я Леху Косова позову, в раз замочим». «Да нет, Жень, мочить не надо. Понимаешь, одна тетка, тетку воспитаем». Опять перебил меня Женька Сыр. «Я Санька Хромова позову, в раз воспитаем». «Да нет, Жень, воспитывать тоже никого не надо. Надо просто поговорить». «Поговорим». «Я Васька Горбатова позову, в раз поговорим». Я вздохнул. Как все запущено. Я, стараясь не терять спокойствие, терпеливо стал ему объяснять, что ни косых, ни хромых, ни горбатых, ни каких-либо еще других инвалидов звать не надо, и что от него требуется совсем другое. Разъяснять ему все нюансы мне пришлось довольно долго. Думать оказалось для Женьки Сыра весьма трудной работой. Но в конце концов до него дошло, что ему предстоит всего-навсего завязать знакомство с одним мужиком, которого я ему покажу, выпить с ним за мой счет, вызвать его на откровенный разговор о жизни и вытянуть кое-какую информацию. Если он это сделает, то получит от меня 200 рублей, не считая расходов на выпивку. Женькиной радости не было предела. «Олежек, а зачем ждать до завтра? Давай сегодня!» Мне пришлось ему объяснить, что сегодня этого мужика уже не найти и что он появится только завтра. Женька тяжело вздохнул. Ему так хотелось гульнуть именно сегодня. «Но, Жень, учти», — заметил я, — «поговорить нужно так, чтобы этот мужик не заподозрил, что ты специально все это у него выспрашиваешь. Это нужно разузнать как бы невзначай, как бы между прочим. Ты смотрел когда-нибудь фильмы про разведчиков. Помнишь, как разведчики добывали нужные им сведения? Вот так же и ты, как настоящий советский разведчик, должен затащить этого мужика в кабак, хорошенько напоить, а затем осторожно выведать, кто он, чем занимается и вообще все, что сможешь. Понял? Да понял, Олежек, понял, не беспокойся, напоим профессионально, — уверенно заявил Женька Сыр. Придя домой, я тут же позвонил Игорьку и рассказал ему о своей задумке. Он, разумеется, не возражал. Ему было все равно, кто полезет на амбразуру, лишь бы только не он. Утром мы, выражаясь военным языком, заняли позиции согласно определенной накануне дислокации. Я и Женька сидели во дворе Наташиного дома, а Игорек скрывался у своей Ирки. Их физиономии постоянно мелькали в окне. Мы ждали гостя. План был следующий. Я показываю гостя Женьке Сыру. Женька Сыр к нему подваливает и заводит с ним дружбу на несколько часов. Игорек следует за ними, наблюдает за их дружбой и вмешивается, если та зайдет слишком далеко. В целях конспирации, а также, чтобы не скучать, мы с Женькой Сыром резались в карты. Он каким-то образом постоянно умудрялся меня обыгрывать. Мой сосед по этажу разбрасывал карты настолько ловко, что у меня голова шла кругом. Откуда у него все берется? Женькино лицо сияло от восторга. Меня же распирало дикое бешенство. Когда я в 15-й раз подряд стал дураком, гость наконец-то появился. «Вот он!» — шепнул я Женьке. Женька осторожно оглянулся. «Ничего особенного!» — протянул он. «Косит под блатного, но на деле сявка. Расколем!» Я сжал зубы. Тоже мне профессионал, великий психолог, чертов шулер. Ладно, пусть этот Шерлок Сыр бахвалится как хочет, лишь бы сделал все как надо. Я вручил ему баклажку пива, купленную в качестве реквизита для предстоящего спектакля, представительские расходы и пожелал успеха. Женька самоуверенно отмахнулся. «Да не волнуйся ты, Олежек! Все сделаем в лучшем виде. На моем фоне Штирлиц отдыхает». Он поднялся и направился к Наташиному подъезду. Там он уселся на скамейку, подмигнул мне и стал тихонько опустошать баклажку. Я поднял голову. Игорек за окном Иркиной квартиры вопросительно кивнул, мол, ну как? Я поднял правую руку и сжал пальцы в кулак. Но пасаран. Хотя, если признаться честно, уверен в этом не был. Началось напряженное ожидание, когда гость завершит свою сегодняшнюю миссию. Я нервничал и беспрерывно ерзал на месте. Женька Сыр спокойно сидел на скамейке, потягивал пиво и время от времени мне подмигивал. Я завидовал его выдержке. Наконец гость вышел из подъезда. Его физиономия абсолютно ничего не выражала. Верный признак того, что он ничего не нашел. Женька ему что-то сказал и кивнул на баклажку. Гость никак не отреагировал и молча прошел мимо. Женьку Сыра это задело. Он вскочил со скамейки и бросился вслед за незнакомцем, что-то горячо выговаривая ему на ходу и сопровождая свои слова эмоциональной жестикуляцией. Смысл его жестов был примерно такой. «Ты чё в натуре, фраер, своих корешей не признаешь? Давай выпьем, я угощаю!» Гость остановился и с недоумением посмотрел на Женьку. Затем его хмурое лицо немного прояснилось, они пожали друг другу руки и дальше пошли уже вместе. У меня отлегло от сердца. Молодец, Сыр. Первый барьер взял. Из подъезда вылетел Игорек. Он направился за ними. Дождавшись, когда они скроются за аркой, я помчался в Наташину квартиру. Верка-сердючка висела на своем месте нетронутой. Значит, гость действительно ничего не нашел. Фу! Я вытер со лба пот. Теперь оставалось только ждать. Правильно говорят, что ждать тяжелее всего. За то время, что я провел в Наташиной квартире в ожидании своих напарников, я просто извелся. Я буквально не находил себе места. То стоял у окна, то садился в кресло, то ходил по комнате из угла в угол. Прошел час, другой, а Игорька с Женькой все не было и не было. Может, с ними что-то случилось? Я яростно помотал головой, стараясь выбросить из нее эту мысль. Ничего с ними не случилось. Нужно просто подождать. Наконец, к моей великой радости, в проеме арки показались два знакомых силуэта. Игорек вел Женьку Сыра под руку. Женька при этом шатался из стороны в сторону и выписывал ногами замысловатые кренделя. Когда они вошли в подъезд, до меня донеслось: «Теперь я Чебурашка». Ничуть не смущаясь отсутствием вокальных данных, Женька во весь голос пел, выражая таким образом свое хорошее настроение. Конечно, здесь больше подошло бы классическое «Ой, мороз, мороз», но Женька Сыр, видимо, решил разнообразить русские национальные традиции, тем более что исполняемая им песня очень хорошо подходила к его оттопыренным ушам. Я открыл дверь и крикнул Игорьку, чтобы он тащил сюда Женьку побыстрее. Своими дикими воплями он и так уже привлек ненужное внимание. Двери квартир стали открываться, донеслись недовольные возгласы. Увидев меня, Женька Сыр полез обниматься. «Олежик, привет!» От него несло таким немилосердным перегаром, что у меня перехватило дыхание. «Я смотрю, ты с этим другом поработал плодотворно», — иронично заметил я, освобождаясь от его объятий, чтобы вдохнуть свежего воздуха. «С кем? С Вадиком? Олежик, это мой брат!» — заорал Женька Сыр. «Ну, если уже брат, то все предельно ясно». Поскольку нашего спецагента шатало из стороны в сторону, как молодую березу при сильном ветре, справедливо было предположить, что в таком состоянии он вряд ли сможет все внятно рассказать. А рассказать Женьке было что. Как сообщил Игорек, Женька просидел с гостем в кафе полтора часа. Их дружба продолжалась две бутылки водки, и гость ему много чего рассказал. Информацию нужно было вытащить из Женьки именно сейчас, по горячим следам, пока он не заснул. Потому что, проспавшись, он мог попросту все забыть, это уже проверено. Было необходимо организовать ускоренное Женькино протрезвление. Я решительно вздохнул. «Иди в ванную и открой холодную воду», — сказал я Игорьку. Но Женька Сыр идти в ванную отказался наотрез. То ли он боялся, что мы его утопим, то ли это было обычное пьяное упрямство, но трезветь с помощью этого старого народного способа он не пожелал. Мы пробовали его уговорить, но он был непреклонен. Времени было в обрез. Ничего не поделаешь, придется применить силу. Мы заломили ему руки за спиной и стали подталкивать к ванной. Но Женька Сыр уперся ногами в пол, и все наши усилия тратились впустую. Тогда Игорек решил взять его за ноги. Это оказалось не так-то просто, потому что Женька стал отчаянно брыкаться. Когда после нескольких попыток Игорьку все же удалось это осуществить, Он обхватил Женькины ноги настолько вызывающе, что Женьке почудилось, будто мы собираемся сделать с ним нечто безмерно страшное. Он стал брыкаться еще сильнее и громко обвинял нас в нестандартной сексуальной ориентации. «Боже мой! В подъезде же все слышно! Что могут подумать соседи? Нужно унять его как можно быстрей!» Наконец, с огромным трудом, нам все же удалось затащить нашего буйного напарника в ванную. Но в ванной приключилась новая беда. Женька Сыр в пылу борьбы сбил закрепленный на стене полки флакон с шампунью. Флакон упал на пол, Игорек на него наступил, и шампунь вылилась нам под ноги. Под ногами образовался каток. Мы поскользнулись, уронили Женьку Сыра и с вызывающей откровенностью упали прямо на него, что вызвало новый поток яростных ругательств. Игорек в ответ раздраженно послал Женьку к матери и даже указал, к какой именно. Надо признать, что у него были на это весьма весомые причины. Падая, он наткнулся на Женькин локоть, и по всем признакам на завтра у него под глазом должен был засверкать яркий перламутровый синяк. В порыве гнева Игорек попытался подняться и врезался головой в полку. С полки слетел кусок мыла, который угодил точнёхонько Женьке в рот. Женькины вопли смолкли. Он оторопел от неожиданности, пытаясь понять, что за затычку ему всунули. Воспользовавшись его замешательством, мы опустили его голову в раковину и начали водные процедуры. Он еще немного побрыкался, но затем успокоился и через некоторое время пробурчал: «Ну все, хватит, отпускайте!» Голос его был трезвым. Мы облегченно вздохнули и освободили ему руки. Через несколько минут мы с Игорьком сидели в комнате и с открытыми ртами слушали отчет нашего внештатного агента. Развалившись в кресле, словно китайский император, Женька Сыр с упоением наслаждался нашим вниманием к его персоне. Его рассказ нас просто потряс. Гостя звали Вадимом. Парень он был авторитетный, недавно вышел из тюрьмы. За что он сидел и сколько, об этом Женька речь не заводил. На воле Вадим встретил корешей, которые предложили ему вступить в одно дело. Жил как-то в нашем городе один вор в законе по фамилии Хачатрян. И был этот Хачатрян в большом почете. Такими делами ворочил, такими деньгами крутил, что другим и не снилось. Жил он себе припеваючи, ни о чем не тужил, да политика в государстве поменялась, стали олигархов прижимать. И вот на этой волне попал он в поле зрения органов. И сидеть бы бедолаге в тюрьме, не прояви он находчивость. Взял да инсценировал собственную гибель в автокатастрофе. С мертвого какой спрос? Труп же в тюрьму не посадишь? Замысел его удался на славу. Хоронили Хачатряна в закрытом гробу. Мол, тело сильно обгорело, нечего людей пугать. А гроб был дорогой, чуть ли не бронированный, да еще с врезанным замком. Проводил он, значит, себя в последний путь, а сам преспокойно удрал куда-то в Латинскую Америку. И вот совсем недавно стало известно, что в этом гробу он спрятал огромное богатство. В чем именно выражается это богатство, неизвестно. Но если его найти, всю жизнь будешь жить припеваючи. А ключ от гроба замуровал в стене своей бывшей квартиры, в тайнике. Вот Вадим этот ключ сейчас и ищет. Как найдет, сразу со своими корешами могилу раскопает и сокровища себе заберет. — Олежек, ты случайно не знаешь, где эта квартира? — спросил Женька Сыр. — Может, нам тоже поискать? — Нет, — хором крикнули мы с Игорьком, — даже понятия не имеем. — Жаль, — вздохнул наш спецагент. Мы с Игорьком сидели как завороженные. Вот так дела. Прямо как в приключенческом романе «Второй остров сокровищ». Что нам мешает самим раскопать могилу этого хачатряна? Ключ-то у нас? Мы же станем миллионерами. Флорида, Гавайи, Мальдивы, вилла на берегу океана. В космос с туристами полетим. Вот подфартило, так подфартило. Я вручил Женьке Сыру обещанные 200 рублей и быстренько выпроводил его прочь, моля Бога, чтобы он ни о чем не догадался. Нам с Игорьком требовалось прийти в себя и хорошенько все обдумать. Неслыханное богатство шло в руки само. Когда перед человеком замаячит шанс разбогатеть, он зачастую теряет голову. Не избежали этой напасти и мы. Немного поостыв от воспламенившего наше воображение рассказа Женьки Сыра, мы тут же поехали на кладбище, которое находилось на городской окраине. Могилу с фамилией Хачатрян мы искали долго. Пришлось обойти чуть ли не всю территорию, пока мы на нее наконец не набрели. Она находилась на самом краю, возле забора, и на фоне остальных практически ничем не выделялась. Обычный дешевый металлический памятник, табличка с именем усопшего и никаких помпезных монументов, дорогостоящих оград, которыми обычно украшают могилы так называемых крутых. Мы даже засомневались, а тот ли это Хачатрян? Обошли остальные могилы, других хачатрянов не было. Мы огляделись. Забор кладбища являлся вполне преодолимым. Через него по прутьям мог перелезть даже ребенок. Все остальное было делом техники. Лопаты, мешки, плюс немного храбрости. Словом, ничего трудного мы не усмотрели, поэтому раскопки решили осуществить немедля сегодняшней ночью. Ночь выдалась лунной и безоблачной, по всем законам приключенческого жанра. Когда я появился в обговоренном месте, у забора кладбища возле нужной нам могилы, Игорек набросился на меня с упреками. «Где ты шатаешься? Я уже замерз тебя ждать!» Его трясло. Я не знаю, то ли действительно от холода, то ли от страха, но, как бы это ни было, гнев его был справедлив. Я и в самом деле опоздал на полчаса. Но на это была веская причина. Я долго не мог уехать. Второй час ночи — это не второй час дня. Общественный транспорт не ходит, разъезжают только самые отчаянные шабашники. Меня сначала вообще никто не хотел подбирать. Я стоял у обочины шоссе, беспрерывно семафорил, но все машины проезжали мимо. Наконец надо мной сжалился какой-то дряхлый запорожец. За рулем сидел древний старец. «Куда?» — спросил он, оценивающе разглядывая меня. «На кладбище», — ответил я. Глаза старца стали дикими. Он покосился на лопату, которая была у меня в руке, на рюкзак, который висел у меня на плече, и, ни слова не говоря, дал газу. Тут до меня дошло, что мой вид с этой лопатой и с этим рюкзаком в такое позднее время весьма подозрителен. Может, поэтому возле меня никто и не останавливается? Я положил лопату и рюкзак на землю, изобразил приветливую мину и снова начал сигналить. Мой расчет оказался верным. Первая же показавшаяся легковушка затормозила, и через 20 минут я предстал взору Игорька. Надо сказать, что ночное кладбище протрезвляет. Протрезвляет в том смысле, что помогает потушить захлестнувшую эйфорию. Если вы почувствуете, что сильно возбуждены и никак не можете опустить себя с небес на землю, обязательно прогуляйтесь ночью среди могил. Эффект, смею вас заверить, потрясающий. Когда мы перелезли через кладбищенский забор и осмотрелись, у меня по спине поползли мурашки. Пейзаж вокруг был жутковатый. Такие пейзажи мне до сих пор доводилось видеть только в фильмах ужасов. Могильные кресты, освещенные яркой луной, стелющийся по земле туман, кажущийся угрожающим шелест деревьев — все это внушало страх. Даже обычный стрекот сверчков воспринимался каким-то зловещим. Я почувствовал, что у меня начинают трястись коленки. Я взглянул на Игорька. Он нервно озирался по сторонам. Похоже, ему тоже было не по себе. — Ну что, страшно? — тихо спросил я его. — Страшно, — прошептал он в ответ. — Знаешь, у меня такое ощущение, что за нами кто-то наблюдает. После того, как он это сказал, данное ощущение передалось и мне. Я тоже начал нервно оглядываться. Мы подошли к могиле. Некоторое время мы молча стояли возле нее. У нас не хватало храбрости начать осуществлять задуманное. Положение спас Игорек. Он вынул из своей сумки фляжку, сделал несколько глотков и протянул мне. «Держи. Для храбрости». Во фляжке была водка. Я почувствовал, как приятное тепло разливается по всему моему телу. Сознание стало заволакивать туман, я ощутил некоторую расслабленность, и с этой расслабленностью как-то сразу исчезли и все мои страхи. Мне стало до того хорошо, что я ощутил прилив вдохновения, в результате которого в моей голове, как-то сами по себе, сложились строки. А мы под даты были круто, когда тяжелая минута, когда в глазах темнеет свет, альтернативы водки нет. Вот, оказывается, как становятся поэтами. Мы взяли лопаты и решительно воткнули их в могильный холм. Мы копали и копали. Яма становилась все глубже и глубже, земли вокруг все больше и больше. Как это ни странно, но мы в тот момент ничего не боялись. Дул ветер, шумела древесная листва, трещали сучки, а нам было хоть бы хны. Мы чувствовали себя легко и хорошо, и появись в тот момент перед нами даже привидение, это вряд ли выбило нас из колеи. Мы бы просто с ним поздоровались и спросили: «Третьим будешь?» Интересно, как бы привидение на это отреагировало? Наконец наши лопаты наткнулись на что-то твердое. Мы с Игорьком посмотрели друг на друга. Вот оно! Осталось совсем немного. Мы замахали лопатами с удвоенной энергией. Богатство было уже близко, буквально в считанных сантиметрах. Когда верхняя часть гроба была очищена от земли, мы перевели дух. Я пригляделся. Точно. Сбоку, в крышке, отчетливо просматривалась замочная скважина. Я кивнул на нее Игорьку. Он достал из кармана спичку и прочистил отверстие от земли. Наступил решающий момент. Я достал найденный нами в тайнике ключ и вставил его в замок. Мои руки тряслись от волнения. Я повернул ключ, раздался щелчок. Мы, сгорая от напряжения, откинули крышку гроба. Внутри лежали какие-то мешки. Но едва мы протянули к ним руки, как рядом прогремело: «Стоять! не двигаться. Мое сердце чуть не выскочило из груди. Меня словно парализовало. Я не мог даже пошевелиться. Сзади послышались шаги. Кто это? Сторож? Я заставил себя оглянуться. Моему взору предстали четыре амбала, одетые в камуфляж, с кулаками размером с арбуз, с плечами размером со шкаф и со зверскими физиономиями. На стороже они были не похожи. Кто это такие? Откуда они взялись? Один из них подошел ко мне. «Ключ», — коротко приказал он. Я безропотно отдал ему ключ. Сопротивляться было бесполезно. Но этот детина не оценил по достоинству мою лояльность. Взяв ключ, он затем так отвесил мне под дых своим арбузом, что у меня потемнело в глазах, и я, скорчившись, свалился на землю. Меня связали. Та же участь постигла и Игорька. Нас выволокли за ворота кладбища и бросили в какой-то фургон. После этого в фургон побросали найденные нами мешки, двери заперли, машина тронулась. Ехали мы долго. Сначала по городу, затем по области. Это чувствовалось по дороге. От ее рытвин и колдобин фургон нещадно трясло, и я, будучи связанным и лишенным из-за этого возможности за что-нибудь держаться, подскакивал, как мячик, набивая себе синяки и шишки. Но меня страшило не это. Меня страшила неизвестность. Куда нас везут? Зачем? Что они собираются с нами сделать? В голове роились самые наихудшие мысли. Наше положение представлялось прескверным. Наконец фургон остановился. Снаружи послышались голоса, двери открылись. Нас беспардонно скинули на землю. Свет фонаря больно ударил в мои, уже привыкшие к темноте, глаза. — Ну что, супчики, попались? — насмешливо прогнусавил кто-то. — А ну, давайте вперед, там вас уже ждут. Нас развязали и куда-то повели. Я осмотрелся. Вокруг был сплошной лес. Нас толкали к небольшой охотничьей избушке, из окошка которой пробивался свет. Нас втолкнули внутрь. Мы очутились в тускло освещенной, прокуренной комнатенке. В центре комнатенки стоял большой стол. На столе красовалась большая, наполовину опустошенная, бутыль, по всей видимости, с самогоном. Граненые стаканы, открытые консервные банки из-под кильки в томатном соусе с торчащими из них вилками, импровизированные пепельницы из обрезанных жестяных пивных банок органично дополняли этот чудный натюрморт. За столом восседала компания. Оглядев ее, я понял, что нас привезли сюда не случайно. У края стола сидел гость. Его физиономия была опухшей, а глаза мутными, следы от недавнего рандеву с Женькой Сыром. Но главным здесь был явно не он. На центральном месте значился бритый, вдоль и поперек разрисованный куполами детина с прожженным воровским лицом. По его уверенному поведению можно было безошибочно определить, что вся власть здесь сосредоточена именно в его руках. Помимо главаря и уже знакомого нам гостя, за столом находились еще двое. Мадам, с убедительно говорящей о ней наружностью, и худощавый субъект с серым лицом и впалыми щеками. «Это те самые?» — пропищала мадам, окинув нас с головы до ног. «Да это же щенки! Фи!» «А ты кого хотела?» «Легавых?» — повернулся к ней главарь. «Типун тебе на язык, Сенечка!» Мадам встала из-за стола и прошлась вокруг нас. «Ну, здравствуйте, молодые люди!» — с нарочитой любезностью произнесла она. — Давайте знакомиться. Меня зовут Маруся. А вас? Мы с Игорьком назвали свои имена. — Что же вы, Игорь и Олег, суете нос не в свои дела? На чужое добро покушаетесь. — А где на нем написано, что оно ваше? — парировал я. Маруся укоризненно подцокала языком. — Ты смотри, какой смелый! — Причем здесь смелый или не смелый? — сказал я. — Ваш дружок тайник за неделю не нашел, а мы за полдня управились. Гость вскочил с перекошенным от злобы лицом. — Заткнись, скотина! — заорал он. — Я тебя закопаю! — Сядь, Вадик! — решительно приказал Сенечка. — Мальчик прав. Ты возился слишком долго. Мы с тобой еще поговорим на эту тему. Пристыженный Вадик плюхнулся на место. — Ребята, вы в школе учились? — подал голос четвертый представитель этой компании. — Учились, — ответил я. — И даже университет закончили, — добавил Игорек. — Ну, тогда вы тем более должны быть грамотными. Знаете такую комедию «Горе от ума»? — Знаем, — ответил Игорек. — Ну так вот, к вам это название очень подходит. Будет вам горе от вашего ума. Компания дружно заржала. Вы, ребята, сунули свой нос куда не надо. Вы узнали то, о чем никто, кроме нас, знать был не должен. Так что не обижайтесь, но вас придется убрать. Собирались ли они нас действительно прикончить или нет, так и осталось для нас загадкой. Не успел субъект со впалыми щеками закончить свою тираду, как наша милая беседа оказалась прервана самым беспардонным образом. Дверь с грохотом распахнулась, и в избушку ворвался ОМОН. «Стоять! Не двигаться! Руки за голову!» Воздух прорезала автоматная очередь. ОМОНовцы выстроили всю компанию у стены, в позе, именуемой в простонародье «раком». Сенечка громко бранился, стращал ОМОНовцев, что они еще не знают, с кем связались. Но ОМОНовцы на его ругательство внимания не обращали. Они молча надели на него наручники и наравне с остальными погрузили в воронок. Мы с Игорьком удостоились чести ехать в автобусе спецназа. ОМОНовцы шутили, пытались нас приободрить, но мы на их старания не реагировали. Слишком уж много потрясений пришлось нам сегодня пережить. К тому же мы не до конца понимали ситуацию, в которой оказались. Машины остановились у отделения милиции. Сенечку вместе с компанией заперли в камеру. Нас же с Игорьком отвели в какой-то кабинет и приказали ждать. Ждали мы долго. Я даже успел немного прийти в себя. И вот, наконец, когда за окном стало понемногу рассветать, нашему взору предстал молодой, широкоплечий, светловолосый капитан, лицо которого показалось мне знакомым. «Ба! Да это же тот самый зеленый мотоциклист, который ухлестывает за дочкой Наташи! Вот те раз!» Зеленый мотоциклист сел за стол. «Моя фамилия Акиньшин», — представился он. Капитан внимательно посмотрел на нас и зарычал. «И какого черта вы сунули свой нос в это дело? Вам что, заняться больше нечем?» Мы пригнули головы. Акиньшин смягчился. «Ладно, на первый раз я вас прощаю, но чтобы больше под нашими ногами вы не путались, ясно?» Мы с Игорьком дружно закивали головами. «Вы хоть понимаете, что эти подонки могли вас запросто убить? И убили бы, не появись мы в нужный момент!» Мы похолодели. «Спасибо вам!» — — пролепетал Игорек. Я нервно сглотнул слюну. — А чтобы вы отдавали себе отчет, куда вляпались, дорогие искатели Роск, на свою задницу, я расскажу вам всю эту историю от начала и до конца. Хотите послушать? Мы опять закивали. — Ну, слушайте. Зеленый мотоциклист включил стоявший на подоконнике чайник и откинулся на спинку стула. Итак, как вы уже знаете, проживал в нашем городе один, так сказать, авторитетный гражданин. Хачатрян, вставил я. Именно, кивнул Акиньшин. Занимался он делами очень нехорошими, и поэтому в один прекрасный момент наша милая организация им серьезно заинтересовалась. Испугался Хачатрян и решил дать дёру. Мужик он, нельзя не признать, находчивый. Чтобы отвлечь наше внимание от своей персоны, разыграл собственную гибель. Мы, честно говоря, поначалу на его удочку попались. Его машину нашли за городом полностью сгоревшей. Труп, который в ней находился, опознать было невозможно, но мы решили, что это Хачатрян. И вот полгода назад к нам поступила информация, что нашего Хачатряна видели живым и невредимым в его родной Армении. — Не в Латинской Америке? — спросил Игорек. — Нет, именно в Армении. Взяли мы его там тихонько, хорошенько допросили, и сознался наш хитрец во всем содеянном. Рассказал в том числе и о том, что в своем гробу спрятал большой запас героина. А ключ от замка замуровал в стене своей бывшей квартиры, той самой, в которой сейчас ваша знакомая Наташа проживает. Подумали мы, подумали, и возникла у нас идея, как всю его компанию накрыть с поличным. Они же народ скользкий, засудить их непросто. Нам удалось запустить в криминальные круги все то, о чем нам поведал Хачатрян. Расчет был на жадность бандитов, на то, что они не упустят возможности подзаработать. Он оправдался. Рыбка клюнула. Подельники Хачатряна вышли из тени и себя засветили. Теперь нашей задачей было осторожно за ними наблюдать, чтобы в нужный момент сцапать. Мы знали, что бандиты собираются тайно проникнуть в бывшую квартиру своего авторитета и найти в ней ключ. Я в интересах операции познакомился с дочерью хозяйки квартиры, что дало мне возможность легально приходить к ней в гости и установить в квартире скрытые видеокамеры. Так что все, что там происходило, мы видели. Но тут случилось непредвиденное. Появились вы со своим идиотским энтузиазмом. — А почему вы не захотели просто договориться с хозяйкой квартиры? — спросил Игорек. — Она бы тогда к нам не обращалась. — Почему вы задаете вопрос, на который знаете ответ? — усмехнулся капитан. — Вы же эту хозяйку знаете. Вы ее видели. Вы с ней общались. Особо она, деликатно говоря, своеобразная. Предугадать ее реакцию бывает просто невозможно. Она могла бы испортить все дело, а нам было важно сохранить его в тайне. Мы знали, что, почуяв какую-то возню вокруг себя, она обратилась к вам, думая, что вы опытные частные сыщики. Мы решили не мешать вам в ваших игрушках, чтобы не обнаружить себя. Но мы никак не ожидали от вас такой прыти. Когда вы нашли тайник, ваша участь у бандитов была предрешена. Они дали вам возможность раскопать могилу, не утруждая себя таким образом черновой работой, и появились на все готовенькое. «А как они узнали, что мы собираемся в ту ночь раскопать могилу?» — спросил Игорек. «Догадались. Они же за вами следили. Они поняли, что вы подослали своего знакомого к их Вадиму неспроста. И когда вы ночью приехали на кладбище с лопатами и рюкзаками, они уже были там. Мы, кстати, тоже. Они следили за вами, а мы за ними. Мы проследили, куда они вас повезут, и накрыли их компанию с поличным. Теперь им не отвертеться. — Ну что, ожили? Чай будете? — спросил зеленый мотоциклист, выключая вскипевший чайник. Мы вежливо отказались. Нам было не до чаепития. Нам было грустно, что вся наша работа проделана впустую. Все наши мечты разбогатеть рухнули, как карточный домик. Оставалось утешаться только обговоренным с Наташей гонораром. Уж его-то мы заработали честно. Мы еще немного поговорили с капитаном о том да сём, затем попрощались и отправились по домам, клятвенно ему пообещав, что больше путаться под ногами у милиции не будем. Подходя к подъезду, я увидел стайку подростков. В ее центре важно восседал Женька Сыр. Имея в кармане полученные от меня накануне 200 рублей, он чувствовал себя Абрамовичем. Женька Сыр держал себя подчеркнуто солидно, гордо взирал на окружающих и неторопливо о чем-то разглагольствовал. Прервавшись, он небрежно вытащил из кармана 100-рублевку и снисходительно протянул ее стоявшему рядом пацаненку. «Ладно, иди купи еще пиво». Пацаненок схватил купюру и послушно побежал к ларьку. «Все-таки великая эта вещь — деньги».